Глава 5. Зал торжеств был огромен, и без малого сотня первокурсников, собравшихся под его сводами, казались разрозненной стайкой птенцов, восторженных и в то же время напуганных. Стройные колонны из розового мрамора огибали его по периметру. Ряды мягких скамей амфитеатром поднимались чуть ли не к потолку, где висела гигантская люстра из хрусталя. Внизу же расположилась полукруглая сцена в обрамлении рубиновых кулис. Вскоре на ней появилась женщина. Невысокая, пухленькая, в свободном бежевом платье. Ее красно-рыжие кудряшки были собраны в высокую прическу и украшены желтым цветком, похожим на кувшинку. «Внимание, первокурсники!» Звонкий, почти девичий голос женщины пронесся по залу, заставив всех замолчать. «Юные адепты!» Она улыбнулась и махнула рукой. «Садитесь поближе, не стесняйтесь. Никто вас не укусит и не обидит». Студенты, которые уже заняли было места повыше, нехотя стали спускаться на нижние ряды. Мы же с Аннетти с самого начала сели в центр второго ряда и сейчас с нетерпением наблюдали, когда остальные выполнят просьбу добродушной незнакомки и гадали, кто она такая. «Вот так, молодцы, ребятки!» — похвалила женщина. «А теперь поприветствуем ректора и деканов нашей академии». Аннетти захлопала одна из первых и даже привстала от переполнявших ее чувств. Между тем, под аплодисменты сцена стала заполняться нашими будущими преподавателями. «Достаточно». Вперед вышел высокий мужчина в фиолетовой мантии. Худощавое, чуть скуластое лицо, умный взгляд, сдержанная улыбка, каштановые волосы с легкой проседью. Его хрипловатый голос был усилен магией. «Теперь попрошу тишины и позволю себе представиться. Я ректор этого учебного заведения, лучшего, не побоюсь этого слова, в Потанне и даже за ее пределами, Мартин Пирс. Преподаю я только один спецпредмет и только на старших курсах. Он называется антимагия. Поэтому на занятиях мы с вами встретимся еще не скоро. Можете облегченно вздохнуть». Он улыбнулся, давая понять, что шутит, и ответом ему был нестройный смех. А на таких факультетах, как бытовое и искусство, его вовсе нет. Так что кому-то даже повезет больше. Снова легкий смех, волной пронесшийся по залу. «Ну и раз уж я заговорила о факультетах, думаю, вы уже знаете, что в нашей академии их 7. Но лишь спустя месяц произойдет распределение вас, первокурсников, по специальностям. В ближайший же месяц вам предстоит показать свои способности, проявить себя. А также продемонстрировать кошельки своих родителей», — шепнула мне Аннетти с горькой усмешкой. «Будто непонятно, что половина мест на престижных факультетах уже распределена между богатенькими». «Самые одаренные и перспективные студенты», — продолжал тем временем ректор, «получат возможность не только учиться бесплатно за счет королевских грантов, но и удостоиться ежемесячной стипендии в размере 100 туриалов. К сожалению, могут быть и такие, кто не выдержит испытания первого месяца, и им придется оставить нашу академию. Но будем верить в лучшее и надеяться, что в этом году никто нас не покинет, и мы в том же составе встретимся совсем скоро на церемонии распределения». «Вот же демоны. Получается, еще и вылететь можно. Ох, только бы это была не я. Хотя тогда тете не придется тратить на меня деньги. Но все равно очень не хочется уходить отсюда. Я ведь так мечтала здесь учиться, пусть даже презренной бытовушкой. А теперь предлагаю познакомиться с деканами всех 7 факультетов. Говорил дальше Мартин Пирс. «Именно они будут обучать вас и испытывать ваши способности в ближайший месяц. Итак, Джошуа Лотт, декан факультета боевой магии». Шаг вперед сделал высокий плечистый блондин с короткой, как у всех военных, стрижкой. Зал приветствовал его торопливыми аплодисментами. Суровый, неулыбчивый тип. Я же мысленно порадовалась, что, к счастью, ни при каких обстоятельствах не смогу оказаться на его попечении. «Рин Боул, декан факультета магических искусств». «А у этой милой утонченной брюнетки я бы поучилась». «Фидж Дарретт, декан факультета магической теории. Невзрачная внешность, я его едва рассмотрела. Селена Маквуд, декан факультета магического права. Сразу видно. Жесткая, бескомпромиссная дама, чья молодость закончилась еще до нашего с Аннетти рождения. Рене Майлз, декан факультета зельеварения. Человек-змея. Охарактеризовала я этого узкоглазого и тонконосого мужчину. Кирсана Йорт, декан факультета целительства и некромантии. Вполне приятная блондинка среднего возраста, пока не вызывала никаких отрицательных эмоций. И декан факультета бытовой магии Лили Райт. Ректор указал на ту самую уютную рыжеволосую толстушку, которая командовала нами перед выступлением. Значит, она тоже декан. И с немалой вероятностью именно мой будущий декан. На этом, пожалуй, закончу свою речь, не буду вас мучить. Снова улыбнулся ректор. Все вы, должно быть, очень голодны, поэтому приглашаю вас присоединиться к остальным студентам на праздничном ужине в нашей столовой. Профессор Райт вас туда проводит. Всем хорошего вечера. И добро пожаловать в Королевскую академию. Насчет голода ректор попал в точку. Лично у меня, не евший почти с утра, желудок уже просто скручивало, и хотелось поскорее в него забросить что-нибудь съедобное. «За мной, юные адепты, за мной!» Лили Райт энергично замахала рукой, привлекая внимание первокурсников. «Наконец-то нас сейчас покормят!» Аннетти подхватила меня под руку и, ловко лавируя между студентами, потащила вперед. Долго идти не пришлось. Столовая оказалась по соседству с залом торжеств. Перед нами распахнулись стеклянные двери, и мы оказались ослеплены ярким светом и окутаны потрясающими ароматами всевозможных блюд. И первым, кого я увидела здесь, был Роб, приветственно размахивающий нам вилкой со своего места. Однако профессор Райт указала на столы в другой части зала. «Присаживайтесь сюда, юные адепты, и приятного аппетита!» Она по-матерински потрепала какого-то сутулого парнишку по плечу, одарила всех улыбкой и отправилась к столу, за которым уже собрались преподаватели и деканы. «Не знала, что они тоже будут ужинать с нами», — заметила я, усаживаясь за стол, накрытый на 10 персон. «Так праздник же!» — рядом плюхнулась Аннетти и сразу потянулась за сырными тарталетками и ломтями ветчины. «А там, интересно, для кого?» Взглядом показала я на стол, расположенный недалеко от преподавательского. Обратила я на него внимание лишь потому, что сервирован он был посудой и скатертью на порядок дороже и красивее наших. И точь-в-точь, как у профессоров. «Для элитной семерки, для кого же?» Лениво протянул кто-то рядом. Оказалась та самая светлобровая девчонка, с которой мы столкнулись в воротах академии. И угораздило же ее сесть с нами за один стол. «О, а ты с ними знакома?» Оживилась Аннетти, забыв уже, видимо, ее грубое обращение с нами при первой встрече. «Конечно». Та вздохнула, словно уставшая принцесса, и ковырнула вилкой одинокий кружок огурца на своей тарелке. «В нее входят две мои кузины». «О, сразу две?» А это проявил любопытство вихрастый темненький парнишка, тоже приземлившийся за наш стол. «Меня, кстати, Эрик зовут». «Аннетти», — быстро отозвалась сестра, по привычке стрельнув в него глазами. «А что? Парень был вполне симпатичный, чем-то похож на Роба. Жаль, что не в моем вкусе». Да и они почти мгновенно потеряла к нему интерес. «Лорейн», — улыбнулась я. «Диана», — нехотя представила Светлобровая. «Так что с кузинами? Кто они? Рассказывай!» — поторопила ее Анни, не забывая наполнять тарелку закусками. «Да вот они». Диана кивнула, указывая на дверь, куда входили две хорошенькие блондинки. «Кажется, именно их я видела сегодня из окна». При близком рассмотрении они оказались еще изящнее и тоньше, точно фарфоровые статуэтки, с совершенно одинаковыми лицами. Разве что у одной волосы были подстрижены до плеч, а у другой струились ниже лопаток. «Они близнецы?» — высказала Анни мои мысли. «А разве не видно?» Диана изобразила кривую улыбку. «Мэг и Фелиса Полар. Надо же, сразу обе попали в семерку», — присвистнул Эрик, беззастенчиво рассматривая сестер, которые остановились поздороваться с преподавателями. «Они симпатичные, кстати. С какого курса?» «С четвертого», — отозвалась Диана. «Фелиса учится на маг-теории, а Мэг на искусстве». Но тут в зале появился Нейт Шин, и Аннетти тихонько взвизгнула. «А этого ты знаешь?» — спросила она Диану, с жадностью разглядывая красавца-аристократа. «Его отец — известный музыкант, брат Шин, приближен к самому королю». «Точно!» — восторженно всплеснула руками Аннетти. «А я думаю, где слышала эту фамилию? Шин, ну, конечно! Он потрясающе играет и на фортепиано, и на скрипке, и на чем-то еще, я не помню уже». «А с ним кто?» — поинтересовалась я у Дианы, поглядывая на долговязого русоволосого парня с какими-то рыбьими, совершенно равнодушными глазами. «Кен Мортон, из древнего аристократического рода», — получила ответ. «Если не ошибаюсь, его мать в дальнем родстве с королевской семьей. Он, кажется, учится на третьем курсе боевого факультета». Следующая тройка вошла шумно и весело. Правда, веселье создавал лишь один из них. Невысокий, но крепкий парнишка с необычным красноватым оттенком каштановых волос. Он что-то со смехом рассказывал, помогая себе жестами и мимикой. Его спутниками были уже знакомые нам Вейтон Тайлер и Джулиана Хоун. Джулиана заметно принарядилась к ужину, а Тайлер даже накинул на себя черный кожаный пиджак. Правда, не застегнул его, как рубашку, которая по-прежнему на 3, а то и 4 пуговицы приоткрывала его грудь. «Жарко ему, что ли?» «А, этим?» Диана окинула их презрительным взглядом. «Без роду, без племени». «А ты из какого рода?» С заметным вызовом спросил у нее Эрик. «Твоя фамилия Полар, как у твоих кузин?» «Нет», — ответила та сквозь зубы. «Мы родственники по материнской линии». И смолкла, уставившись в тарелку. «У-у-у!» — с наигранным разочарованием протянул парень. «Тогда все с тобой понятно». И будто бы потерял к ней интерес. У самого же в глазах плясали смешливые искорки. «Знаете, а мне начинает нравиться этот Эрик. Кажется, с ним вполне можно подружиться». «Алекс!» — знакомый звонкий голос заставил меня снова обратить свой взгляд на преподавателей, из-за стола которых стремительно выскочила декан бытового факультета. Звала она как раз парнишку-весельчака из семерки. Он остановился и обреченно вздохнул, а Тайлер с ухмылкой похлопал его по плечу и пошел следом за усмехающейся Джулианой. Профессор Райт стала что-то тихо выговаривать их другу, а тот, совсем не стесняясь, закатывал глаза. Потом раздраженно отмахнулся от нее и направился к столу семерки. Я была обескуражена. Вот это наглость! Так вести себя с деканом академии. Еще и с такой милой женщиной. А профессор только нахмурилась, недовольно уперла руки в бока, после чего вернулась за свой стол. Нет, я, конечно, знала, что у членов семерки есть определенные привилегии, но чтобы они распространялись и на отношения с преподавателями, и даже с деканами, да еще в такой форме. Интересно, ректор тоже спускает им подобное хамство?